Житие святого мученика Луарсаба II, благоверного царя грузинского Карталинского. Память, 21 июня, 4 июля. Святой мученик, благоверный царь грузинский Луарсаб II, родился в 1587 году. Он был сыном Георгия X, 1600-1603, отравленного персидским шахом Аббасом I. После смерти отца Луарсаб остался с двумя сестрами, Харишан и Еленою. Он был еще отроком, но отличался разумом и благочестием, и, несмотря на юный возраст, был венчан на царство Карталинское с именем Луарсаба II. В 1609 году Грузия подверглась нашествию турецкого войска под предводительством Дели Мамат хана. Молодой царь дал решительный бой туркам под селением Твенаткоце между Гори и Сурами. Накануне сражения 14-тысячное грузинское ополчение провело всю ночь в неусыпных молитвах, а поутру, после божественной литургии и принятия всеми святых тайн, в героическом сражении грузинские воины обратили в бегство 60-тысячную армию противника. Персидский шах Аббас I, встревоженный этой победой Грузии и с недаемой завистью к Луарсабу II, всячески искал случая погубить его. Святой Луарсаб II был вынужден, спасая Картли, центральную Грузию, от разорения, выдать замуж за магометанина шаха Аббаса I свою сестру Елену по его требованию. Но и это не остановило шаха. Через некоторое время он вторгся в Грузию с огромным войском. Из-за измены нескольких феодалов благоверный царь Луарсаб II и кахетинский царь Теймураз I вынуждены были в конце 1615 года удалиться в Эмеретию, Западная Грузия, к царю Эмеретинскому Георгию III. Шах Аббас I разорил Кахетию и, угрожая разорением Картли, требовал Луарсаба II к себе, обещая в случае его прибытия заключить мир. Благоверный царь Луарсаб II, пытаясь сохранить храмы Картли от опустошения, отправился к шаху Аббасу со словами: «Возложу всю надежду свою на Христа. И какая бы участь ни ожидала меня там, жизнь или смерть, да будь благословен Господь Бог». Шах Аббас I принял святого Луарсаба II миролюбиво и, казалось, был готов выполнить свои обещания. После совместной охоты шах Аббас пригласил его в Мазандаран, но за обедом Луарсаб II отказался есть рыбу, поскольку шел Великий пост, несмотря на уговоры и требования шаха. Разгневанный шах стал настаивать на том, чтобы грузинский царь принял магометанство, за что обещал с великими сокровищами отпустить в Картли, в противном случае угрожая мучительной смертью. Благочестивый царь Луарсаб II, с детских лет соблюдавший строгие посты и постоянно творивший молитвы, без колебания отверг домогательство шаха. Тогда его связали и заключили в неприступную крепость Гулаб-Кала близ Шираза. Епископ Моравильский Николай повествует, что благоверный царь Луарсаб 7 лет находился в темнице в оковах, перенося ужасные притеснения и частые избиения, принуждаемый принять магометанство. Но святой исповедник остался верен Святой Церкви Христовой и принял мученическую смерть в 1622 году, на 35-м году своей жизни. Вместе с ним были замучены два его верных служителя. Тела святых мучеников бросили ночью в темнице без погребения, но на другой день христиане предали их земле в общей могиле.